«Я видел их!» — продолжал он. «Сию минуту на дороге! И хорошо, что видел! Я знал, что они кого-то преследуют, но не видел кого! А они не тронут вас, пока я с вами!» «Почему? Кто ты такой?» — спросила няня, задетая его свободным обращением. «Я сын Питера!» «Кто это Питер? Какого Питера?» «Питера, шахтера!» «Я его не знаю!» «Тем не менее, я его сын!» «Но ради всего святого, почему гоблины будут бояться тебя?» «Потому что я их не боюсь. Я к ним привык». «Ну и что из того?» «Если вы не боитесь их, они боятся вас. Я их не боюсь. Вот и все, что требуется здесь, наверху. Внутри горы другое дело. Там они не всегда разбегаются от этой песни. Когда кто-нибудь начинает ее петь, они встают перед ним, злобно скались. И если человек испугался, или пропустил слово, или ошибся, они, они ему не спустят!» «А что они тогда сделают?» — спросила Айрин дрожащим голосом. «Хватит пугать принцессу!» «Принцессу!» — повторил маленький шахтер, стягивая шапку. «Прошу прощения, но вам не следовало бы гулять так поздно? Всякий знает, что это не разрешается!» «Еще бы!» — снова заплакал няня. «И мне придется отвечать!» «Так в чем же дело?» — удивился мальчик. «Это же наверняка ваша вина! Если кому и придется плохо, так это принцессе! Я надеюсь, они не слышали, что вы называли ее принцессой. Если слышали, то будьте уверены, они запомнят! Они жутко хитрые!» «Люти! Люти!» — всхлипнула принцесса. «Отведи меня домой!» «Не говори так!» — разозлилась няня на мальчика. «Что я могла сделать? Я потеряла дорогу!» «Вы не должны были гулять так поздно! Вы потеряли дорогу, потому что сильно испугались», — сказал мальчик. «Пошли, я скоро выведу вас! Могу я понести ваше маленькое высочество?» «Несносный!» — пробормотала няня, но не очень громко, боясь рассердить мальчика. Она думала, что он может отомстить ей, рассказав все кому-нибудь из домочадцев, и тогда уж это точно дойдет до ушей короля. «Нет, спасибо», — отказалась Айрин. «Я прекрасно могу идти сама, хоть и не бегаю так быстро, как няня. Если ты дашь мне руку с одной стороны, а Люти с другой, я отлично справлюсь». Так они и сделали. «Теперь бежим!» — воскликнул няня. «Нет-нет!» — возразил маленький шахтер. «Это хуже всего. Если бы вы так не бежали, вы бы не заблудились. И если побежать сейчас, они в тот же миг вас выследят». «Я не хочу бежать», — сказала Айрин. «Вы не думаете обо мне», — упрекнула ее няня. «Нет, я думаю, Люти. Пойдем спокойно. Мальчик говорит, что тогда они не тронут нас». «Да, но если в доме узнают, что я с вами гуляла так поздно, меня выгонят, и это разобьет мне сердце». «Выгонят, Люти? Кто тебя выгонит?» «Ваш папа, дитя». «Я скажу ему, что сама во всем виновата. И ты знаешь, что это именно так, Люти?» «Он не обратит внимания, я уверена». «Тогда я заплачу и встану перед ним на колени и буду умолять не прогонять мою дорогую Люти!» Няня немножко утешилась, услышав это, и замолчала.